По сих же бе праздник иудейский, и взыди Иисус во Иерусалим, еже во Иерусалимех на овчей купели, яже глаголицы еврейские вифезда, пять притвор имущи, тех слежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды. Ангел бо Господень на всяко лето схождаше в купель и возмущаше воду, и же первые влазаше по возмущении воды, здрав бываше, яцем же недугом одержим бываше. Беже ту некий человек 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видев Иисус лежаще, и разумев, яко много лет, уже имяше в недузе глагола ему, «Хочешь или цел быть?» Отвечай ему недужный, «Ей, Господи, человека неимом, да игда возмутится вода, вержит мя в купель, егда же прихожду аз, ин прежде меня слазит». Глаголы ему Иисус, «Восстань и возьми одр твой и ходи, я бездрав бысть человек, и взем одр свой хождаше, беже суббота в той день». Глаголах уже жидове исцелевшему, «Суббота есть, и не достоит и взять одра твоего, вон же отвещаем, и же мясо твори цело той мне рече, возьми одр твой и ходи». Вопросиши же его, «Кто есть человек, реките, возьми одр твой и ходи». Исцелевый же не ведешь, кто есть, Иисус бо уклонься, народу сущу на месте. Потом же обрети его Иисус в церкви и рече ему, «Се здрав бысть, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Иди же человек и поведай иудеям, яко Иисус есть, и же мясо твори цело. И сего ради гонях у Иисуса иудея, и искав у его убити, занеси я творяше в субботу. Иисус же отвещаваше им, «Отец мой доселе делает, и аз делаю». Сего же ради паче искав у его иудея убити, яко не токмо разоряше субботу, но и отца своего глаголаше Бога, равен ся творя Богу. Отвечав же Иисус и рече им, «Аминь, аминь, глаголю вам, не может Сын творить и о себе ничего же, аще не еже видит Отца творяща, я же бо Он творит, сия и Сын такожде творит. Отец бо любит Сына, и вся показует Ему, я же Сам творит, и больше сих покажет Ему дела, да вы чудитеся». Яко же бо Отец воскрешает мертвый и живит, тако и Сын, и же хочет живит. Отец по не судит никому же, но суд весь даст Сынови, да все чтут Сына, яко же чтут Отца. А и же не чтит Сына, не чтит Отца, пославшего Его. Аминь, аминь, глаголю вам, яко слушай словесе моего, и веруй пославшего мя, и мать живот вечный, и на суд не приидет, но прейдет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час и ныне есть, егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшо оживут. Яко же бо Отец им от живот себе, так удаст и Сынови живот иметь и в себе». И область даст ему, и суд творите, яко Сын человеч есть, не дивитеся сему. Яко грядет час, вон же всесущий во гробе, услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие злая воскрешение суда. Не могу аза себе творить и ничего же, яко слышу сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли моя, но воли пославшего мя Отца. А сейчас свидетельствую мне, свидетельство мое несть истинно, ин есть свидетельствую мне, и вем, яко истинно есть свидетельство, еже свидетельствует о мне, вы посласте ко Иоанну и свидетельствова о истине, аз же не от человека свидетельства приемлю, но сия глаголю, да вы спасени будете. Он без светильник, горя и светя, вы же хотесте возрадоватися в час светения его. Аз же имам свидетельство боли Иоаннова, дела во, я же даде мне Отец да совершу я, та дела я же аствою свидетельствует о мне, яко Отец мя посла, и пославы мя Отец той свидетельствовал о мне, ни глаз его нигде же слышасте, ни видение его видесте, и слове сей его не имате пребывающе в вас, за ней его же той посла, сему вы веру не емлите, испытайте Писание, яко вы мне те в них имейте живот вечный, и та суть свидетельствующая о мне, и не хочете прийти ко мне, да живот имате. Славы от человек не приемлю, но разумех вы, яко любви Божией не имате в себе. Аз придох во имя Отца моего, и не приемлете меня, аще ин приидет во имя свое, того приемлете. Како вы можете веровать, и славы друг от друга приемлюще, и славу я же от единого Бога не ищете. Не мните, яко аз на вы реку к Отцу, есть и же на вы глаголит Моисей, нань же вы уповаете. Аще бо бысте веровали Моисеови, веровали бысте убы и мне, о мне бо той писа. Аще ли того писанием не веруете, како моим глаголом веру имете».